Настя, с удивлением слушавшая этот разговор и разглядывавшая красотку Лауру, спросила: «Мануэль, кто это?» «А вы разве ее видите?» «Конечно. Я думал, это моя галлюцинация, воображение. Вы пощупайте ее». «Еще чего!» — взвизгнула Лаура. «Щупать меня будут. Я никакая не галлюцинация, Мануэль. Я настоящая, живая. И я даже до сих пор не замужем, потому что 20 лет тебя ждала. Я и пропала для этого». «Как это? Неужели ты ничего не понял за 20 лет? Я любила тебя и хотела за тебя замуж, а ты мне помешал. Что?» Мануэль так резко повернулся к Лауре, что самолет совершил крутой пируэт. «Ты хотела за меня замуж? Но ты же...» «Выслушай», — перебил Лаура. «Да, ты делал предложение, но ты боялся. Уж не знаю чего. Может, того, что если женишься на мне, начнешь ревновать и кого-нибудь убьешь. Возможно, даже меня». Мануэль вздрогнул. «Эта девушка видит его насквозь. Вспомни, как ты делал мне предложение. Один раз явился с целым отрядом, другой раз вокруг было полно народа. А ты ведь знаешь мой характер. Ты прекрасно понимал, что я в таких условиях откажу. То есть ты делал предложение именно так, чтобы я отказала». Мануэль молчал потрясенный. А Настя слушала с необыкновенным интересом. Она узнавала в рассуждениях Лауры кое-что свое, вернее, общее, женское. «После этого ты не нашел ничего лучше, как вообще меня опозорить», — продолжал Лаура. «Ты явился с целым кораблем цветов, чтобы все видели, какой ты богатый, чтобы все поняли, что меня можно купить. И это был твой тайный расчет, Мануэль. Ты знал, что в этой ситуации я опять откажу тебе. Это была твоя тайная трусость. Потому что мужчина, который хочет сказать женщине что-то серьезное, говорит это наедине. И я решила намекнуть тебе, села в лодку и отправилась в океан. Я была уверена, что ты сразу же поплывешь за мной, но ты не поплыл. И мне стало так обидно, что я захотела пропасть от горя. И пропала. И ждала 20 лет, когда ты догадаешься, как меня найти. А это поместье в лесу Хорхе? Это что? Я думал, мой сон. Моя фантазия? Это наша общая фантазия на двоих. На самом деле у меня была куча предложений. Тут тоже есть достойные мужчины. Но я, как видишь, одна. Неизвестно, зачем. Горько заключил Лаура. Как это зачем? Я все-таки тебя нашел. Мануэль уже не мог управлять самолетом, поэтому включил автопилота и пошел в салон. Дева Мария, как я ждал этого момента, сказал он, любуясь прекрасным лицом девушки. Настя деликатно отвернулась. Лаура всем телом потянулась к Мануэлю. Мануэль стал душить ее в объятиях. Обычно это такая метафора. Означает крепко обнимать. Но Мануэль душил Лауру всерьез, сцепив пальцы на ее горле. — Что ты делаешь? — сдавленно прохрипел Лаура. — Я тебя люблю. Но я попал сюда с желанием убить тебя. Я не могу. Пожалуйста! — закричал Мануэль Насте. — Пожалуйста, отцепите мне руки! Настя, ничего не понимая, бросилась к странно обнимающимся влюбленным и попыталась оторвать руки Мануэля от горла девушки, но они были слишком сильны. — Ударьте меня чем-нибудь! — попросил Мануэль. — Смелее! Я прошу! А Лаура уже задыхалась, ее прекрасные глаза закатывались. Настя схватила огнетушитель. — Куда бить? — прокричала она. — Не знаю. В голову. Только не в висок. В темечко! И Настя, зажмурившись, ударила Мануэля в темечко. Тот обмяк и сполз на пол. Лаура, тяжело дыша, стала таять, таять и исчезла. Когда Мануэль пришел в себя, Настя перевязывала ему голову бинтом из аптечки, которую нашла в кабине. «Очень больно?» — спросила она. «Да, но не там, здесь», — показал Мануэль, — «на сердце, вернее, на то место, где, по его предположению, находилась душа. Вы сами попросили. Я понимаю. Спасибо. Я чуть не убил ее. Теперь она будет скрываться от меня». Настя вздохнула. Как бы и за себя, и за Лауру, за общую женскую долю. И сказала: «Нет, Мануэль, она появилась здесь с желанием видеть вас. Значит, через некоторое время страх пройдет, и она опять будет вас искать. Зачем? Чтобы я ее убил?» — воскликнул Мануэль. «А разве вы не знаете, как часто женщины именно для этого ищут мужчин?» «Тогда так», — сказал Мануэль. — Извините, но я высажу вас и попытаюсь все-таки улететь отсюда, иначе... иначе будет плохо. — Я не хочу, я не могу. Пусть она живет, даже без меня. Глава 31. Хорошие олеги разрабатывают план действий, но на них нападают плохие олеги. Хорошие олеги, нашедшие друг друга, как и плохие, потому что хотели найти, совещались, осознав, наконец, где они находятся и что произошло.